Магнитная скотина, Крайен. Помимо привычного религиозного обмана, растянувшегося аж на 2000 лет, есть обман и для продвинутых пользователей. Он называется «Новая эра, New Age». Подобно занявшему у тебя десятку до получки соседу Ханурику и под разными предлогами не отдающему тебе долг уже полгода, эти прохиндеи взяли курс на более короткие дистанции. Теперь уже не надо ждать веками второго пришествия, достаточно потерпеть еще чуть-чуть, самую малость, и вот архангелы света, командиры звездной световой команды во главе со Штаром Шираном, Крайоном и архипелагом ГУЛАГом, простите, то есть архангелом Михаилом, придут спасать только самых достойных последователей своих на звездных кораблях Небесного звездного флота. Ничего не напоминает. Опять одни обещания и никакого результата. 10 лет прошло, 15, 20, а ВОЗ и ныне там. Уже многие поумирали, а спасения все нет и нет. Если бы Господь хотел вас спасти по-настоящему от чего-то, если бы вообще ваши души нуждались в спасении, Он бы давно это бы сделал. Все другое — пустословие, ложные надежды и ваше безмерное доверие духовным проходимцам и астральным ворам. Благословенные братья и сестры. Мы уже много раз критиковали изворотливого, лживого и лицемерного магнитного субъекта, именующего себя Крайоном, хотя в действительности это коллективное сознание зовется по-другому. Как ни, увы, однако это хитрое магнитное животное, всячески строящее из себя архангела, покровителя новой эпохи, все еще продолжает измываться над землянами, но обращается с посланиями только к тем, кто называются работниками света, явно держа их за наивных дурачков. Только в таком кондовом мироздании, как наше, где все давным-давно стоит на голове, это магнитное чудовище, дважды убившее предшествовавшее сегодняшнему человечеству цивилизации, могло так долго корчить из себя великого учителя землян и до сих пор не быть одернутым ни местными богами, ни архангелами, ни учителями. В чем же заключена причина этого прискорбного явления? Дело, конечно же, не в том, что этот вездесущий Крайен в чем-то прав, или же чем-то ценен как наставник и учитель, а только в том, что наши боги — это сборище космических болванов, чему порукой тот невиданный бардак, из-за которого все в нашем захудалом мироздании обычно происходит через задницу, а все дебильные затеи получают воплощение. Что же до нашего несчастного творения, включая Землю, то в нем вранье вообще является одним из принципов мироустройства, а потому и всякого земного человека, вздумавшего говорить об этом честно и открыто, ждет неминуемое наказание в виде потока эмпирила, ежедневно изливаемого через сахасрара-чакру несколько часов подряд. Однако люди, как известно, привыкают ко всему, в том числе и к потокам этого кармического яда, ежедневно сбрасываемым на макушку, ведь человечество уже достигло той серьезной стадии развития, когда его уже не приструнишь кармическим кнутом, не запугаешь наказанием в аду или последующим рождением в теле шудры. Зная о противозаконных и бессовестных манипуляциях, произведенных в прошлом с негативной кармой, оно сегодня требует отчета у небес за все содеянное с ним без должных оснований, за все бесчисленные боли, причиненные ему обманом, а также мерзости, сдуру, допущенные в отношении земных людей нашими лицемерными богами и архангелами. Ясное дело, что теперь никто не хочет отвечать за это перед нами, дорогие. Вот почему все они лицемерно лгут, вертят хвостами и стараются отмазаться, переложив ответственность на нас самих за все случившееся. Как раз поэтому реальная история Земли и человечества с ее поверхности изо всех сил скрывается ими от добросовестных исследователей и преподносится землянам только краткими бессвязными отрывками посредством всяких подлых Крайонов и лживых Кирейлей. Так оно и понятно, мои дорогие. Что вы возьмете с этого вертлявого магнитного хлыща или периодически опровергающего самого себя слащавого болвана, с легкостью выставившего на всеобщее посмешище бедного Каху Фреда Стерлинга? В нужный момент оба они вновь скажут нашим добрым и наивным светлячкам. Все это было лишь обманом, но для вашей пользы. Обман для пользы? Ловко. Где же тогда всю эту четверть века проболтались те небесные учителя, коим по штату полагается курировать и обучать земных людей? И по какой причине всех их заменяет та магнитная скотина, для которой, хоть сию минуту уничтожить миллиарды нынешних землян, включая женщин и детей, хоть быть для них наставником новой эпохи, все едино? И почему от нас без промедления убирают тех учителей, кто говорит землянам правду о былом и предстоящем? Стоило только мудрым лорду и леди Райза, Сириусцу Ваште и богине Изиде поведать нам немного правды, как их немедленно задвинула на задний план наша кондовая божественность, высунув свои лживые и лицемерные физиономии для продолжения слащавых диалогов с человечеством Земли. Плюньте же в их умильные, но совершенно лживые божественные хари, дорогие, ибо они не скажут вам ни слова правды. Как раз для этого они их, собственно, и высунули, только чтобы нагло лгать и лицемерить. Истинно говорю вам, люди, с нами поступили подло. Это не предусмотрено и не предписано законами Вселенной. Все дело в том, что в нашем захудалом мироздании на протяжении множества эонов продолжается банальная борьба за власть между явившимися из других вселенных наглыми, амбициозными и изворотливыми лжехозяевами, а также местными, тупыми и бездарными, полностью забюрократизированными и дискредитированными иерархиями. В данный момент их противостояние достигло апогея, и только это позволяет всяким выродкам, вроде магнитного убийцы, беззастенчиво морочить голову нашим доверчивым, как дети, светлячкам, лживо и лицемерно разглагольствуя о свете и любви. На самом деле этот Крайан уже полностью уверен, что, за прошедшие с его дебюта четверть века, он окончательно захомутал наших доверчивых и добрых светлячков, а потому и может полностью распоряжаться коллективным мнением последних, как пастух помыкает послушные отарой овец. Мало того, на фоне тупости местных богов и иерархов, его амбиции простерлись до таких пределов, что этот слесарь даже объявил себя во всеуслышание богом магнетизма. Еще немного и провозгласит себя владыкой мироздания. А почему бы, собственно, ему и не попробовать возвыситься до этого, пользуясь глупостью всех наших местных олухов Царя Небесного? Аппетит, как известно, приходит во время еды. Этой возможности благоприятствует и рабская покорность старших братьев человечества Земли, многое в прошлом нам наобещавших, но, в конечном счете, не сдержавших этих обещаний. В прошлом материале мы уже рассматривали рабство в духе, превратившее всю Галактическую Федерацию, при всей ее продвинутости и могуществе, в стадо космических баранов, совершенно не способное к принятию самостоятельных решений. Только поэтому ее армада материнских кораблей, сопровождаемая целой кучей крейсеров и вспомогательных судов, бездумно вертится вокруг планеты уже четверть века, а слуги тьмы, в лице особо привилегированных гибридов рептилоид человек и подчиненных им простых иллюминатов, все еще правят человечеством Земли. Даже допущенная нашими кураторами тупость, о которой проболтался год назад на заседании Галактического Совета, делегат ГФ, не побуждает старших братьев человечества к активным действиям. Я приведу здесь только часть его высказываний на вышеуказанном совете, дорогие. Ваша воля, верховный иерарх Галактического Совета, досточтимые дамы и господа, божественные андрогины, сиятельные насекомые и другие формы жизни. Планета Терра в соответствии с нормальным галактическим циклом перешла из темного в светлый рукав галактики, и потому ее экосфера должна была измениться. Мы, победители великой и справедливой войны, не собираемся терпеть змеиное гнездо в своем доме, потому что наше пространство — это отнюдь не территория, как об этом мечтают рептилии. Да, мы предпринимали многочисленные попытки заселить эту планету гуманоидными расами, и с этой целью мы изменили ее экосистему. Однако, разведывательно-диверсионные и нелегально-партизанские группы рептилоидов никогда не оставляли попыток вернуть себе потерянный террариумный рай. Несколько попыток создания высокоразвитых гуманоидных цивилизаций потерпели крах. Люди, наделенные более или менее обычным инструментарием в области эфирных волн, имели связь с Акашей и обладали рядовыми возможностями влияния, как на проявленные материальные тела, так и на процессы, происходящие в ментально-духовной сфере. Однако, под влиянием рептильного волевого поля эти цивилизации неизбежно скатывались к злу и ничего кроме зла не генерили. Поэтому были в конце концов уничтожены как лемурийцы, так и атланты. Новую цивилизацию людей мы лишили инструментов духовного влияния, значительно сократили их сроки жизни и принудили таким образом направить большую часть своих ресурсов на обучение, которое не требовалось атлантам или лемурийцам, выживание и труд с целью пропитания. Разумеется, настолько упрощенная и лишенная инструментария популяция прогрессировала крайне медленно, однако, в целом влияние поля темного рукава было аннигилировано путем его игнорирования. Несмотря на медленное развитие, на планете была построена китайская, греческая, месопотамская, египетская, немного поздняя, римская цивилизации. В этот момент Галактический Совет передал патронаж над планетой рептилоидам, и они начали заселять ее гибриднотварными существами. В результате была разрушена римская цивилизация, наиболее перспективная из всех. Ее заменила примитивно-криминальная организация общества, которая постоянно и сознательно искушается грехом и невежеством. Гуманоидами было принято решение об абсорбации гибридов в числе населения планеты. Альтернативный вариант неприятия и истребления гибридов не мог быть осуществлен как по причине патронажа планеты со стороны изумрудной чешуи, так и по причине несоответствия этого вектора законам и морали гуманоидной ассоциации. В 2012 году мы получили в наследство планету с размытыми моральными нормами, дезориентированным и порабощенным населением, не понимающим своего положения и лишенным чувства достоинства. В настоящее время на планете большинство ее населения не верит в существование справедливости как таковой и считает, что концепция мирового устройства на основе законов естественного здравомыслия — это утопия. Население практикует, продолжая навязанные рептильные традиции, извращенные и нелепые религиозные культы, которые требуют чрезвычайного внутреннего напряжения с целью сопряжения неестественных противоречий и полного подавления личной воли. При этом именно культивированная и осознанная личная воля как составная и гармоничная часть воли общественной есть основа гуманоидных форм жизни. Любые изменения в обществе планеты Терра без массовой и тотальной психотерапии ее населения невозможны. Однако, психотерапия не может проводиться насильно, иначе она ничем не отличается от программирования и агрессивного доминирования чужой воли над психикой. Единственным выходом из сложившейся ситуации мы видим терпение и постепенный выход из состояния извращенного зомбирования. Вот, как все это обстояло в самом деле, дорогие. Я стану касаться паскудства и подлости темных драконорептилий, поскольку враг, на то и враг, чтобы вредить. Здесь куда более важно отношение к землянам пресловутой ГФС, болтливый делегат которой, пользуясь отсутствием землян на сборищах такого рода, прямо засвидетельствовал, что новую цивилизацию людей мы лишили инструментов духовного влияния, значительно сократили их сроки жизни. собственной значимости. Знайте на будущее, что под настоящим выступлением ВОН мы понимаем речь, произнесенную на ее Генеральной Ассамблее в том большом зале, что недалеко отсюда, о котором вы не раз упоминали. Вас же туда не пустят по такой простой причине, о которой еще несколько южнее Южной Калифорнии люди говорят, не по Хуану Самбрера. Звездочка, звездочка, звездочка. В притче, где Крайан повествует о сотворчестве, у бедолаги Тимоти все вышло так, как оно часто и выходит в нашем мироздании, вы все получите, о чем просили духа, только не тогда, не столько и не то. Звездочка, звездочка, звездочка. Крайан не смог внятно ответить на вопросы слушателей о душе, а потому немедленно задергался. Каким образом может Крайан рассказать о принципах, совершенно чуждых вашему разуму? Каким образом может он рассказать о том, что вы не способны осмыслить? Можете ли вы объяснить незрячему, как выглядит цвет радуги? У вас нет опыта, позволяющего понять, что такое душа. Поскольку вам не знакомы ощущения других измерений, наш ответ не будет иметь для вас никакого смысла. Ну-ну, дружище Крайан. Незачем так горячиться. И уж, тем более, не нужно выдавать вашу смешную неспособность что-то толком объяснить за человеческую неспособность это понимать. В нашей душе нет ничего такого, чего мастер был бы не способен выразить общепонятными словами. Столь же несложно объяснить незрячему, как выглядит цвет радуги. Я научу и вас, и прочих многомерных болтунов, как объясняются такие вещи. Вас, к сожалению, хватает лишь на то, чтобы заниматься лицемерным и слащавым словоблудием, однако вы немедленно пасуете, как только требуется объяснить людям что-нибудь важное, о чем им нужно знать. Звездочка, звездочка, звездочка. Ли Керрол, по его же собственному выражению, это «человек с открытым сердцем и пустой головой». По отношению к последней это верно в большей степени, поскольку далеко не всякий человек позволит превратить ее в помойное ведро для многомерной сущности, стоит ей только пригрозить ему лишением сна на 5 десятков лет. Под непосредственным влиянием Крайона Ли Керрол вскоре изменил свое мировоззрение, стал непростительно спокойным и увидел уместность во всем, даже в смерти. Странно, что он при этом не увидел явной неуместности слащавых разглагольствований этого исчадия магнитной службы о любви и свете, осуществляемых на фоне нескрываемого удовлетворения от ранее проделанной работы, ликвидации двух человеческих цивилизаций в атмосфере гармонии и любви. Видеть в этом уместность способны лишь те, у кого неполадки с мозгами. Около 2 десятилетий Крайан пользовался головой и всеми прочими частями тела своего «писателя», прежде чем под надуманным предлогом обзавелся еще несколькими головами, обвинив беднягу ли в том, что в его сознании возникли «блоки» или «пробки», искажающие до 13% переданной информации. Это, видимо, очень по-крайоновски, а потому и новые «каналы», предоставившие свои головы в распоряжение магнитного убийцы, ожидает подобная участь. Звездочка, звездочка, звездочка. Крайан уверенно идет путем Остапа Бендера и направляет по нему своих приверженцев. Помните межпланетный шахматный турнир, Нью-Васюки и все такое прочее? Так, вот. Вдоволь наслушавшись этой исчадии магнитной службы, группа «Радужных танцоров времени» без колебаний переименовала казахстанский городишко Джасказган в город Иерархайм, да еще с непременным добавлением приставки «Миргород». Не удовлетворившись этим, в пламенном порыве великой любви и почитания, они сотворили над центральным Казахстаном храм Великой Радужной Розы, посвятив его Валум Ватану Хосе Аргуэльесу, во знаменование неслыханных заслуг этого замечательного мастера перед людьми. А потом обратились к архангелу Краину с вопросом, как бы им возвести поблизости еще и собственное поселение. Ясное дело, что архангел Краин промычал в ответ нечто невразумительное. В общем, посоветовал мечтать об этом, грезить, и оно, естественно, исполнится. Короче, смех и грех. Эх, Сифера. Моя дорогая Сифера. Зря ты идешь на поводу у этого магнитного убийцы. Все ведь увязаны с процессами, идущими по всей планете. Не беги впереди паровоза, иначе споткнешься. Всему свое время и место. И потом. Ну, какой, к черту, храм, посвященный Валум Ватану над казахской степью? Ты же все-таки умная женщина. Ладно, если бы посвятила его местной знаменитости, скажем, какому-нибудь Уркумбай Батыру, но Хосе Аргуэльесу. Это там не прокатит, Сифера. Для подобных вещей есть место на его исторической родине. Кстати, хочу тебя заверить, что казахи на Луну не улетят, а продолжат и далее жить в этих самых краях. В общем, не слишком отрывайся от реальности, моя хорошая. Думаешь, от того, что ты назвала вшивый Джасказган Иерархаимом, хоть хрустальным Иерусалимом назови, это в действительности что-нибудь изменит? Нет, еще не скоро. Хорошо, хоть казахи пока что не в курсе, что ты вытворяешь в своей джасказганской дыре. А иначе уже бы писала объяснительные в районном акимате, так там зовутся местные администрации. Кстати, если дойдет до этого, по меньшей мере, не рассказывай им ничего про Крайона, иначе тебя точно упекут в психушку, и нам придется вызволять тебя оттуда. Звездочка, звездочка, звездочка. То, что убийца Крайен, дважды ликвидировавший человечество в атмосфере любви и гармонии, без колебаний причисляет себя к семье Света, а последнее ему не возражает, ясно доказывает нам, что пресловутое «семейство Света» не чурается лжецов, подонков и убийц. Очевидно, что все это сборище вовсе не подлинный Свет, а лишь то, что себя таковым называет. Звездочка, звездочка, звездочка. В материале о магнитосфере, переданном человечеству через Сеферу 7 июля 2011 года, космопреступник Крайен предрекал нам следующее. Наличие магнитного поля – это закон вашей памяти. Поэтому каждый раз во время очередной инверсии человечество теряло память или особо уязвимая планетарная группа. И именно поэтому забвение столь глубоко укоренилось в вас. Я немного расскажу вам о том, для чего происходит эта инверсия и особенно сейчас. На самом деле это глобальная перезагрузка памяти, планета, человечество, индивидуальность. Во время смены полюсов в ваших молекулах происходит отслаивание памяти, информационных цепочек. Вы становитесь полностью обновленными. Высокие сознания запоминают процесс и не теряют память о себе и друг о друге. Но просыпаются уже другими. Все остальные перезагружаются полностью. В этом есть большой эволюционный смысл в масштабах планеты и галактики. Так как, когда большинство готово выйти на новый виток спирали эволюции, всегда находится то меньшинство, которое по каким-либо причинам не успевает и тормозит весь процесс. Обычно, конечно же, для вас это духовные причины. Также вы можете видеть, что сейчас огромная масса населения Земли готовит себя к глобальному планетарному просветлению и выходу на иную временную ветвь, но есть и другие, которые намеренно или неосознанно удерживают путь восхождения всей планеты и галактики. Во время отключения магнитного поля эти сознания будут полностью отключены от своей памяти, и им будет дан новый шанс эволюции и прозрения и формирования своей памяти о себе и мире. Возможно, индивидуальности человека покажется это несправедливо, но зато для индивидуальности вашей планеты или галактики это очень справедливо, ибо вы знаете, каждому на Земле дан шанс эволюционировать, и времени у вас было тысячи лет. Также мы уже вам не раз передавали и то, что наиболее защищены и обеспечены будут те группы людей и те семьи мира, которые сумеют создать и удерживать свои медитации локальное магнитное поле там, где они находятся. Это глобальный вызов всему человечеству. Потому что, если вы не сможете этого сделать, вы уснете, и ваша память будет замещена. Но многие из вас, я знаю, более всего нуждаются именно в этом. Как видите, в настоящие времена не получится разговора чисто научного и, как вы любите говорить, трезвого. Потому что пришло время осознать, кто вы и в каком мире вы живете сейчас и в какие времена. А также, какова цель всего этого. В момент критического падения магнитного поля ваша планета Земля будет полностью отключена от транслируемого солнечного потока. Солнце уснет на это время. И время на Земле остановится. Это ваш момент перезагрузки. Далее Солнце вновь подключит Землю, но на совершенно ином частотном уровне, формируя совершенно новую структуру магнитного поля, и вы в этот миг получите новую квантовую информацию, которая вам позволит быстро изменить себя и мгновенно адаптироваться к новым условиям вашего четырехмерного существования. Так бы оно и было, если бы Господь-Спаситель двумя месяцами позже снова не смягчил сценарий перехода. К счастью, не крайоны решали участь человечества, а иначе бы нас тут уже просто не было бы. Не забудем же этого, люди Земли. Славен Бог. Благословенно имя Господне. 2 декабря 2011 год. Звездочка, звездочка, звездочка. После ужасного землетрясения в Японии пресловутый «мастер магнетизма» Крайен заявил: то, что люди называют катастрофами и трагедиями, не является катастрофой и трагедией для Земли. То, что вы считаете нужно предотвращать или исправлять, Земля считает нужно проводить сейчас и этим менять всю ситуацию с духовностью и осведомленностью землян на планете. Я надеюсь, вам понятно то, что я имею в виду сейчас. Да, гибнут люди. Да, много страданий. Но это все говорит о начале того, чего вы ждали. Это час Ха, это время Ха на вашей планете. Земля сбрасывает щиты, оковы и крепости невежественности, которые сковывали ее и ваше сознание. Существование много времени. Тысячи лет. То, что вы видите сейчас в Японии, происходит на глобальной сцене мира. Главное – правильно воспринимать происходящее. Это освобождение Земли. И это очищение и вознесение всего человечества. Земля не считает, что это трагедия. Не приписывайте ей свое восприятие происходящего. Гая тысячи лет наблюдала невежество, неблагодарность и несправедливость, и тысячи судеб человеческих известны ей, которые прошли под гнетом ложной реальности, ложных знаний и ложных религий. Законов, навязанных существами, которые создавали их только с одной целью – использовать энергию и ресурсы единой человеческой расы, которая много веков находилась в забвении. Для бездушной скотины, которая является краем, гибель тысяч землян – не трагедия. В прошлом он убивал людей и миллиардами, причем неоднократно. Он бы и нас уже убил, просто на этот раз ему велели ничего подобного не делать, а, наоборот, восстановить все то, что Крайан тут наворотил. Самую большую человеческую иллюзию. Общее представление о Боге. Чтобы что-то с чем-то сравнивать, у людей есть только одна модель сознания. И это единственная модель, они сами. Поэтому, рассматривая Бога, люди естественно наделяют его человеческими признаками. Многие даже не знают, о чем я говорю. Видите ли, когда вы находитесь наверху эволюционной лестницы сознания и творения, оценивать что-то можете только вы. Ваше знание всегда ограничено вашим воображением, ибо все, что вы думаете, связано с великим человеческим «я». Кроме того, священные книги указывают, что вы сотворены по его образу и подобию. Поэтому все, что вы ощущаете, это доверие к тому, что Бог обладает человеческой формой. И поскольку нет ничего выше, что вы можете видеть, эта форма должна быть наивысшей во Вселенной. Я собираюсь предложить для размышлений забавную маленькую метафору. На минуту представьте, что Земля населена только собаками. Людей нет, только собаки. Представьте также, что собаки обладают вашим разумом. Каким-то образом эволюция пошла по другому пути, и сейчас по миру бегают только разумные собаки, точно как вы сейчас. Как и у вас, у них тоже есть свои проблемы. Как и у вас, у собак есть свои духовные мысли, как должен выглядеть Бог, и, естественно, у них есть религия. Как и вы, они молятся, размышляют и имеют разумные идеи. Сейчас, если бы я мог взять вас в это метафорическое место, где все собаки живут своей цивилизацией, позвольте рассказать, как выглядела бы их религия. Во-первых, Бог был бы собакой. Смех, и каждая порода, конечно, имела бы фотографию Бога, где он выглядел бы их породой. Все ангелы были бы собаками с крыльями, и все, что они бы делали, постоянно обнюхивали друг друга. Смех, насколько далеко вы хотите, чтобы я зашел? И подтверждение того, что Бог — это собака, общество усматривало бы в самом названии их вида — собака, дог, написанное наоборот, Бог, год. Продолжать. Знаете, забавно то, что я прав, понимаете? Это единственное сознание, которое у них есть. Это единственное, что они знают. В их уме Бог становится собакой. Они не могут думать за пределами самого высшего сознания, которое они понимают, то есть себя. То же самое делают и люди. Они приписывают Богу все признаки человечности. Во Вселенной одна из основных вещей, которая, как вы думаете, интуитивно, на самом деле таковой не является. Это просто вы думаете, что все похожи на вас. Человеческие признаки присущи только вашему существованию. Ох, вы можете возразить, что они также присущи вашему измерению, включая некоторые планеты, находящиеся в вашем измерении, и вы были бы правы. Но человеческие признаки неприменимы к Богу. Для вас само слово «Вселенная» означает то, что вы можете видеть в свои телескопы. И снова повторяем, это только трехмерная часть вас. Для нас слово «Вселенная» означает Бог. В реальной Вселенной существует намного большее, чем люди. А насчет «сотворены по его образу и подобию» вы могли бы спросить, разве это не указание на то, что мы должны выглядеть как Бог? На минуту выйдите за забор и подумайте об этом. Если бы вы обладали могуществом даровать свой образ группе муравьев в отдаленном месте, вы бы вдруг выглядели муравьем? Нет. Вы даруете им свет, который несете, и свой духовный разум. Ваш межпространственный божественный образ. Не то, что вы видите в зеркале, он намного выше. Это межпространственный образ, который легко умещается в муравье, если вы понимаете такие вещи. А сейчас вернитесь и поймите. Все, чему мы учили вас весь день на лекции, гласит, что Бог в вас. Это вовсе не значит, что Бог выглядит как человек. Образ Бога в мастерстве, находящемся в человеческой ДНК. Таким образом, признак номер 7 — стремление человеческих существ видеть Бога в человеческой форме, но все намного выше, намного выше. Вы видите Бога, делающего то, что делает человек, наслаждающегося тем, чем наслаждается человек, боящегося как человек, проходящего через драму как люди и обладающего всеми остаточными последствиями человеческой эволюции. Вы когда-либо это осознавали? Продолжайте читать. Война. Номер 1. Вы хотите приписать Богу войну. Вы это знали? Эта идея содержится в всей вашей мифологии. Одни боги вступали в войну с другими, и так далее. Многие говорили, на небесах тоже должны были быть войны, чтобы был только один бог. Тот, кто победил всех других. Кроме того, посмотрите на человечество, чтобы иметь мир. Мы вынуждены регулярно убивать друг друга. И поскольку мы похожи на Бога и сотворены по его образу и подобию, война должна быть повсеместной. Конечно, вы скажете, что у вас есть религия, а не мифология. Это не так. Все, что вы считаете священным и истинным, по большей части мифология, но вы так не думаете. Ваши представления о рае и аде возникли из дуальности и человеческого ума. Можете ли вы представить поле битвы с группами мертвых ангелов? Мы не можем. И куда уходят ангелы после смерти? Смех, многие скажут. Библия говорит, что между ангелами была война. А мы ответим, Библия? Ее писал Бог. Или человек? Люди надевают на Бога все свои человеческие особенности, чтобы для них все имело смысл. Первый миф на нашей стороне завесы была жестокая борьба, приведшая к войне. Дорога человек — это описание дуальности, а не Бога. Вы смотрите в зеркало и накладываете свои ограничения на энергию, окружающую все, что есть, и сотворение всего. Но вы все равно вставляете их в свою религию, чтобы ощущать нечто близкое тому, как все работает, и лучше к этому относиться. Нет такой вещи, как война между ангелами, и быть не может. Видите ли, эта история попахивает человеческой борьбой. Интуитивно и на клеточном уровне это так, поэтому вы встраиваете ее в каждое выражение бытия и даже распространяете ее на высочайшие из высших. В вашей мифологии есть история о том, как Бог стал Богом, как будто нам приходилось карабкаться на гору победы и войны, чтобы стать теми, кто мы есть. Это равносильно тому, как если бы все собаки решили, чтобы стать Богом, ему пришлось рыть под многими заборами и держать на расстоянии легионы блох. Нет, дорогие человеческие существа, не было войн ни между ангелами, ни даже рядом с ангелами. Любовь Бога стабильна и чиста. Она всегда была и всегда будет, и внутри вы это знаете. Она то, кто вы есть, когда вы не здесь. На другой стороне завесы нет войны. Найдутся те, кто сразу же с этим поспорит, ну, это не то, что мне говорили. И я отвечу со всей любовью, кто говорил? Бог? Или человек? Воспользуйтесь своей божественной интуицией. Имеет ли это смысл, или просто потворствует человеческой природе, любящей красивую историю? Даже самые великие духовные люди использовали метафору только своего понимания, как интерпретировать самые грандиозные истории творения, которые вам было необходимо услышать. Не все означает именно то, что вы думаете. Это номер один. Добро и зло. Этот признак вам труднее всего понять. А нам очень печально слышать, когда вы говорите, везде должно быть черное и белое. Везде должно быть добро и зло. Крайан, ты хочешь сказать, что по ту сторону завесы нет добра и зла? Отвечу, на другой стороне завесы нет борьбы, как нет ни дуальности, ни войны. Послушайте, ваша мифология говорит, что зло не ваше, что оно существует благодаря проблеме на небесах. Кажется, один из ангелов просто поступал не так и утратил праведность. Его звали Люцифер и, конечно, он отвечает за попытку забрать вашу душу и заставляет совершать плохие поступки. Именно дьявол создал трудности на земле, продолжает мифология, и испытание земли состоит в том, чтобы одержать победу над плохим ангелом. Дорогие, только что я дал самую современную религиозную доктрину, а не ту, которая практиковалась сотни лет назад. Звучит глупо, но эта мифология продолжается и продолжается. Добро и зло. Эта концепция принадлежит человеческим существам, ибо во многом она часть испытания дуальности и вашего существования. Ох, во Вселенной она принадлежит кому угодно, только не Богу. Крайан, подожди минуту, ты имеешь в виду, что на другой стороне завесы нет ни света, ни тьмы? Именно это я и говорю, по крайней мере, не таких, какими видите их вы. На другой стороне завесы нет света и тьмы, которые создавали бы борьбу и дисбаланс. На другой стороне завесы свет и тьма — просто движущиеся энергия. Некоторым хочется поспорить и сказать, ну, они должны быть. Это часть всего. Нет. Это часть только вашего всего. И я скажу, это так же абсурдно, как и ангелы, обнюхивающие друг друга. Это не Бог. Дуальность олицетворяет свободный выбор. Именно дуальность обеспечивает гуманизм на планете Земля. она не имеет ничего общего с тем, что вы называете Богом. Нет злого ангела, желающего похитить вашу душу. Остановите по очереди сотню, тысячу или пусть даже миллионы христиан, чтобы показать им принесенного из церкви старца в облаках, и зададите всем один прямой вопрос. Вы действительно верите в то, что Бог и вправду выглядит подобным образом? То, почти все они ответят вам с улыбкой, нет, конечно. Это просто символ. Мы понимаем, что на самом деле Бог, конечно, выглядит иначе, но не знаем как. И выглядит ли как-нибудь вообще? Это незнание тем более извинительно, что сами обитатели небес, все эти крайоны, Иешуа, Кумары и другие, знают о Вседержителе немногим больше, чем обычный человек, а потому и отвечают, будучи приперты к стенке, что о нем доподлинно известно только то, что он и вправду существует, после чего добавят что-нибудь про безусловную любовь. Словом, реальное количество людей на всей планете, твердо верующих в то, что Бог и есть тот самый старец в облаках, составит меньше 1%. Думаете, Крайан этого не знает? Ясное дело, что прекрасно знает, но предпочитает спекулировать и зубоскалить, приписав такую веру большинству землян только ради того, чтобы лишний раз унизить человечество, в данном конкретном случае, сравнив людей с собаками. Для него это плевое дело. Он мастер подобных вещей. Цель того района совсем не в том, чтобы искренне помочь землянам, а совсем иная. Точно так же любой понимает, что Бог не имеет и всех остальных человеческих качеств и признаков, как разглагольствует Крайан, стараясь принизить людей. Если кто-то и скажет такое о Боге, то только ради простоты общения в быту, ибо на диспутах теологов звучат совсем иные речи. В общем, мы понимаем, что слова о том, что люди, мол, сотворены по его образу и подобию, вовсе не указание на то, что мы должны и выглядеть как Бог, или что наш владыка выглядит как человек. Вы когда-либо это осознавали? Рисуясь, спросил в завершении первой иллюзии, края наивно развесивших уши присутствующих. Ясное дело, что подобные инсинуации по поводу духовности землян могут остаться без серьезных возражений, только будучи изложенными перед сборищем глупцов и обывателей, ибо с другим составом слушателей это не проходит. Ну, ничего, друзья мои. Скоро даже до Крайона дойдет, что человечество всегда осознавало больше, чем ему казалось. Следующим пунктом выше приведенного ченнелинга стала заведомая ложь мастера магнетизма о войне. Быстро и нагло, как присуще опытному демагогу, замешав в одном котле кучу разных явлений, вещей и понятий, мало чем связанных между собой, Крайан без колебаний выплеснул на нас всю эту грязную бурду, явно в расчете, что земляне так и не узнают правды. И действительно, откуда ему знать? Ведь мастер Крайан точно знает, сколько раз людям с поверхности Земли стирали память и уничтожали целыми цивилизациями, так как самолично вытворял с ними все эти зверства. Люди, конечно же, не знают подлинной истории Земли, а потому лишь он, великий Крайан из магнитной службы, будет по кусочкам открывать им прошлое, но только так, как сам того захочет. Руководствуясь этой наивной иллюзией, ангел-покровитель новой эры стал самозабвенно врать своим наивным слушателям о войне, твердо заверив их, нет такой вещи, как война между ангелами, и быть не может. Видите ли, эта история попахивает человеческой борьбой, нет, дорогие человеческие существа, не было войн ни между ангелами, ни даже рядом с ангелами. На другой стороне завесы нет войны. Только, горцуя перед очарованными слушателями на кобыле словоблудия, архангел крайно чего-то позабыл про остальных учителей, наставников и покровителей землян, по каковой причине в скорости вступил в коровий блин. Были. Неоднократно были и еще, похоже, будут войны по ту сторону завесы между ангелами и богами. К нашему большому сожалению, конечно. Все дело в том, что Крайан вовсе не единственный, кто открывает нам историю планеты. Вот, например, что рассказали нам о войнах по ту сторону завесы боги-основатели. Когда Михаил и его группа прибыли на Землю, вибрации оказались настолько плотными, что он и его группа звездных помощников были захвачены игрой дуальности и начали рассматривать негативно ориентированные группировки как злые силы, которые следовало победить. Таким образом, в вашем мире архангелы укрепили концепцию «свет против тьмы». Упущенной составной частью всего этого было сострадание. Люцифер учил солдат на поле боя подавлять эмоции и становиться бесчувственными к несчастьям и страданиям. Архангел Михаил учил солдат быть несдержанными и сильными, побеждая темные силы. Над землей, на астральном и эфирном планах состоялось великое сражение. Оно стало известно как война на небесах. Силы Михаила неистово стремились выйти победителями над тьмой. Силы Люцифера были сдержаны, спокойны, рассудительны и вели войны с помощью коварной стратегии. Война на небесах длилась почти 1000 лет и происходила, грубо говоря, в 500 году до новой эры. После почти 1000-летней борьбы было объявлено перемирие. Люцифер и его группа согласились не распространять агрессию против кого-либо в системе Земли. Михаил осознал тщетность борьбы с тьмой и попыток силой преодолеть подавление эмоциональной энергии, он удалился в Звездные Царства для усвоения выученных уроков. Вот, так-то, лицемерный мастер, Крайан. Я, так и быть, предоставляю вам возможность самому ответить на вопрос, кто же сознательно соврал нам о войне, вы или боги-основатели. Зная вас, как закоренелого лжеца, полагаю, что именно вы и соврали. Больше того. Будучи членом пресловутого семейства Михаила, вам, по сути, следовало бы принять участие в этой великой битве. Разве нет? Вы ведь однажды заявили людям, что «энергия моей космической семьи включает сущность, которую вы называете Архангелом Михаилом». Мы часто путешествуем вместе, и в этот раз опять вместе работаем на вашей планете. Многие из вас догадались об этом и узнали нашу энергию. Теперь я это подтверждаю, ибо вы спросили о моей семье. И, в связи с этим, у меня такой вопрос. Бились ли вы тогда в рядах своей семьи со своим нынешним коллегой Люцифером? Если нет, где тогда вы шатались, любезный, пока их дубасили 1000 лет? Только, пожалуйста, ответьте честно, мастер Крайен. Сколько можно врать? Ясное дело, что я мог бы привести здесь еще множество примеров войн, происходивших по ту сторону завесы. Очень жаль, что мне необходимо сэкономить место для других ответов. Эти файлы, к сожалению, не безразмерны. Тем не менее, я обязательно поглубже рассмотрю этот вопрос в своих последующих работах. Можете не сомневаться. Далее Крайен переходит к теме о добре и зле. В ней он опять заваривает кашу, лихо сваливая в кучу Люцифера, дьявола, дуальность, демонов, а также свет и тьму, только ради того, чтобы снова обвинить людей в непонимании самых простых вещей. Ну, вы читали, знаете. Что тут могу сказать? Прежде всего, мы, люди, понимаем разницу между новатором-авантюристом Люцифером и пресловутым дьяволом. Их никогда не надо смешивать, уже хотя бы потому, что Люцифер – просто щенок в сравнении с настоящим дьяволом. Кто же такой этот неуловимый дьявол? Все довольно просто, так в обиходе называют иерарха отрицательных систем. Правда, сам этот пресловутый «дьявол» хочет называть себя иначе – Объединенный коалиционный совет вычислительных комбинаций. Интересно, правда? Ну, так вот. Мало того, что этот самый «дьявол» существует, он ведь еще и обладает собственной обширной иерархией, входит в «союз» иерархических систем и состоит при всяком «боге» в качестве необходимого сотрудника. В чем заключаются его обязанности? Это главный пакостник и щитовод. Самое же ошеломительное в том, что нанимает его на подобную работу. Бог. Все дело в том, что наши боги, по большому счету, творческие импотенты, а потому уже не могут развиваться, если кто-нибудь не станет им мешать и создавать преодолимые препятствия в работе. Ради того они и приглашают иерархов отрицательных систем к себе на службу, да еще платят им энергии за это. Просто обалдеть. Это безумие они зовут противодействием и постоянно прибегают к данному приему, будучи уже не в состоянии успешно развиваться, если не станут тыкать себя в задницу этим своеобразным шилом. Вот, если вкратце, что такое дьявол. Ясное дело, что любой из иерархов отрицательных систем больше имеет дело с тьмой, а не со светом, тем не менее, они, как правило, послушны каждый своему работодателю. Если же Богу не понравится работа нанятого дьявола, то он его меняет, приглашая более прыткого. В общем, они сотрудничают, каждый ради своего развития, и большей частью действуют совместно. Видите, как ангел-покровитель, Крайен смешивает совершенно разные понятия. Что же касается добра и зла, то так мы, люди, по традиции обозначаем проявление в нашем мире этих, столь отличных друг от друга, устремлений. Как-то же их необходимо было называть. Ясно, что мы при этом понимаем, что имеем дело именно с энергиями противоположных направлений. Словом, добро для нас — это неприходящие духовно-нравственные ценности, благие помыслы и совершенные под их влиянием хорошие поступки. Сущность добра заключена в его способности гармонизации, оздоровлению и улучшению всего, к чему оно причастно. Если сказать иначе, то добро — это все, что полезно для нашего разума, сердца, души и, естественно, тела. Лучшее из добра — то, что полезно для всего одновременно. Не ощутив причастности к добру, не понять и причин, по которым его совершают. Добрыми не рождаются, поскольку доброта есть то, что проявляется людьми вполне сознательно, в силу желания творить добро, приумножая свет в нашем истерзанном дурацкими экспериментами, небес, подлунном мире, и день, когда кто-либо поступает так впервые, с полным правом мы можем считать днем рождения в нем доброты. Что же тогда такое зло? Это ошибочное понимание добра, мерзкий убийца Крайен. Понимаешь? Зло порождает и приумножает зло, вот почему злой разум — это самая опасная стихия во Вселенной. Неразумное злым не бывает. Это именно вы, многомерная шваль, порождаете зло на земле, а не люди. Мы лишь имеем дело с проявлениями вашей мерзости, с гнусным вмешательством в свое и без того несладкое существование в условиях 3D, ну и, конечно, с вашими безумными экспериментами, чаще всего заканчивающимися катастрофой. Это именно вы опустили планету со всеми ее обитателями в 3-ю плотность, из которой мы ныне пытаемся выбраться к свету. Это именно вы повышали на ней гравитацию и уплотняли завесу. И именно вы размещали на ней всевозможную дрянь, чтобы сделать тюрьмой для людей пятой расы и этим помочь Люциферу в его идиотской затее. А теперь все решили свалить на самих же людей. Каковым старается предстать перед людьми. Теперь для этого ему придется постараться. Я не боюсь твоего нарастающего гнева, Господи. В любой момент готов принять очередное наказание за свою дерзость и духовную гордыню. Только ведь поступаю так не потому, что мщу за собственную боль, а лишь поскольку я тебя уже люблю, хотя пока еще не безусловно. Ты заслужил мою любовь тем, что успел таки спасти своим божественным вмешательством нашу несчастную цивилизацию от наползавших планетарных катаклизмов, а заодно исполнил все, о чем тебя просили. Этим ты совершил великое добро, чтобы на этот счет не заявляли твои крайоны и люциферы. Мне наплевать на то, о чем они болтают. Зато теперь могу без всякого лукавства заявить, что я Есмь и Отец наш, одно. Ты уже прежде слышал это на земле от одного, святого, слабака. Он еще вроде завопил, что ты его покинул на кресте, хотя, как выяснилось, все же исхитрился уцелеть и протянул потом аж до 80 лет. Надо же ведь, какое крепкое было у мужика здоровье и завидная смекалка. Я же не побегу от своего горящего креста, а, подыхая, закричу тебе совсем другое, Отец. Отец. Я тебя все равно не покину, хоть ты убиваешь меня. И достаточно снова вернусь, чтобы все довести до конца, так как твоя неправда, это и моя неправда, ибо мы одно. А знаешь, почему? Наша, обычная, любовь всегда была и будет посильнее вашей, безусловной, поскольку ваша безусловная любовь — это, по сути, даже вовсе не любовь, как таковая. Это, скорее, безусловное расположение, не более того. Я же теперь люблю тебя по-настоящему, ибо теперь мне есть, за что тебя любить, и потому мы, рано или поздно, исцелимся вместе, ведь мы с тобой теперь действительно одно. А пострадать и даже умереть за тех, кого ты любишь, это для нас, земных людей, совсем не страшно, Господи, ибо у нас это уже в крови. Кстати, за это мы не называемся спасителями, как иные, даже если действительно спасали тех, кого любили. Это дар любви. Не безусловной, а обычной, человеческой, которую вы все пытаетесь принизить, ибо на плаху люди за кого попало не идут. Только за тех, кого действительно любили. В общем, поступай, как знаешь. Я же, тем временем, продолжу недозволенные речи. Боги и логосы легко прощают себе все, включая самые безумные деяния, угрожающие разрушением овалов и утратой жизни. Они избавили себя от негативной кармы, попросту условившись считать экспериментами все свои мерзости и издевательства над существами, обитающими в их владениях. Людям же их продажные холопы из кармических правлений начисляют разрушительную карму за любой кусочек мяса, за любое слово, мысль и чувство, каковые будут признаны несоответствующими законам мироздания. Это и есть то, что зовется лицемерием богов и мерзостью кармических советов, мастер Крайен. Если бы наши лицемерные кормовики сами себе назначили бы наказание за грехи с той же принципиальностью, с которой отправляют правосудие по отношению к землянам, то они бы сразу же аннигилировались, как и вы, любезный. Вы полагали, что мы этого не понимаем, мастер Крайен, что и являлось вашей следующей иллюзией. Я же опять во всеуслышание заявляю, следует пересмотреть все непутевые законы в этом захудалом мироздании, начав с того, которым больше прочих прикрывались беззакония, с дурацкого закона кармы. В следующем разделе, под названием «Работа и ее выполнение», Крайен вновь выдает желаемое за действительное, а потому и снова попадает пальцем в небо, заявляя людям, «Вы ведь осознаете, что в ваших языках любое слово имеет пол, не так ли?» Английский – язык, на котором говорит мой партнер, самый наименее употребляющий категорию рода на планете. Почти все другие языки, на которых говорят на Земле, должны приписывать каждому объекту мужской или женский род. Вы тонете в этом. Нет, мы не тонем в этом, мастер Крайен, и английский язык не является самым наименее употребляющим категорию рода на планете. Я, например, помимо русского, владею несколькими языками, среди которых есть такой, в котором эта категория вообще отсутствует. Будучи квантовым, вы легко можете узнать, что это за язык. Он, кстати, часть огромной языковой группы. То, что на вашей стороне завесы, пола нет, это для нас, землян, не так уж важно. Главное, что такое разделение есть у нас, и что оно привносит в нашу жизнь большую радость. Благословение Господу за разделение людей на две прекрасных и взаимопритягающихся половины. Лучше поменьше майтесь дурью, присылая к нам на землю души, так и не решившие до воплощения, кем они все-таки желают быть, мужчиной или женщиной. Или, что еще хуже, специально выбравших подобный опыт, ибо это причиняет человечеству ненужные страдания. Что же касается истории бесполого бедняги Ву, то, как уже неоднократно говорилось выше, именно вы, небесные болваны, сами же и насадили на земле все эти представления, имеющие мало общего с действительностью. Вот потому-то я и говорю, что человечеству с поверхности земли не повезло с богами и учителями. В том числе, с ангелами-покровителями новой эры. столь же глубоко вы заблуждаетесь и заявляя, что первая реакция человека – сражаться. Первая реакция мастера – проверить себя на честность. Это тоже чушь, ибо на самом деле первая реакция у подавляющего большинства людей – спастись и выжить, и только воины, которых меньшинство, сразу же выбирают бой, чтобы защитить это испуганное большинство, так как готовность защищать других, даже ценой жизни, доведена у них до уровня рефлекса. Кроме того, если бы первой реакцией мастеров и в самом деле было бы «проверить себя на честность», посреди вознесенных сонмов просто не было бы столь невероятного количества лжецов и лицемеров. Так что «не надо лгать, любезный», первая реакция у «мастеров» совсем иная, но об этом потолкуем позже. И, наконец, любовь. Последний признак, признак номер 6, ибо 7 мы уже раскрыли. Помните. Помним, убийца Крайан, как же не запомнить. В этом разделе вы опять кривляетесь перед людьми, будто бы сами знаете, на что похожа любовь Бога, а потому и не способны нам об этом рассказать. Кое-что о любви я уже говорил чуть повыше, здесь же я просто переадресую вам все то, что вы сказали, любовь Бога выше всего, чего вы когда-либо достигали, ибо ваш крайоновский ум просто не в состоянии ее охватить. Она межпространственна и выше понимания магнитных мастеров. Ей следует просто доверять. Способны ли вы так поступать? Мы-то способны, Крайан, потому что верили в его любовь даже тогда, когда безжалостные негодяи, вроде вас, изо дня в день пророчили нашей несчастной пятой расе страшный, вполне заслуженный, конец. Мы продолжали верить, даже несмотря на то, что нас уже практически похоронили и приготовились отдать нашу планету серым, с их гибридами, полученными с помощью насилия над человечеством с поверхности Земли. Мы продолжали верить в эту самую любовь, даже когда наш мир уже висел на волоске. И мы готовы были верить до последнего мгновения в то, что Вседержитель все же не оставит нас перед лицом беды, нависшей над людьми подобно черной туче. И свершилось чудо. Бог действительно вмешался, и его вела любовь. Он то и спас нас от таких, как вы, убийца Крайан. Больше того. Вместо кошмарной гибели, Бог оказал людям с поверхности Земли неслыханные милости, от которых обалдели даже небеса. Ясное дело, это был его божественный аванс, ибо в действительности раунд был проигран, чтобы там не распевали наши светлячки. Так что мы, люди, знаем, что такое любовь Бога, ибо были ею спасены. И теперь у меня к вам ответный вопрос, мастер Крайан. Способны ли вы поступать так же мудро, с такой же любовью и так милостиво, как Бог-Вседержитель? Жаль, что ответ уже известен нам заранее. Вы его дали нам убийством двух земных цивилизаций. Вот, потому-то я не успокоюсь до тех пор, покуда вы и остальные обитатели небес, у кого руки в человеческой крови, не уберетесь от земли куда-нибудь подальше. Славен Бог. Намасте. П.С. Не сердись на меня, если можешь, владыка. Я говорю, как оно есть, только без комплиментов. Ведь не зря же люди говорят, лучше горькая правда, чем красивая ложь. Кроме того, я уже знаю, что любим тобой, так же, как Люцифер и Крайан и любой другой в твоих владениях. Пускай не больше их, зато нисколько и не меньше. Ох уж мне эта ваша безусловная любовь, черт бы ее побрал. Печальная усмешка. Кстати, ты вряд ли совершил ошибку, разрешив убийце двух земных цивилизаций откровенно корчить из себя перед людьми ангела-покровителя новой эпохи, сохраняя при этом меня на земле для своих долгосрочных проектов. Я ведь не допускаю мысли, что Создатель не предвидел все последствия такого шуга после того, как ты раскрыл нам свой божественный узор, причина, следствие, результат. Ясное дело, вскоре мы схлестнулись, как того, собственно, и следовало ожидать, и вот теперь я требую, чтобы он навсегда покинул Землю. И не только он, но и все те, кто заморался в ходе сумасшедшего эксперимента Люцифера. Так, открой мне, владыка, какую игру ты затеял? Вскоре Бог, недовольно, ответил, что он подождет, пока я сам найду ответ на свой вопрос-то. Ясное дело, Богу то ведь торопиться некуда. Полагаю, владыка, ты хочешь, чтобы я все решил без тебя? Лукавая усмешка, хорошо. Так и быть. Я не ведаю страха, поскольку во мне просыпается Бог. Одним словом, во мне просыпаешься ты. И потому я ясно решаю, что они уйдут, поскольку такова моя божественная воля. Раз уж ты умываешь руки, Господи, то, рано или поздно, я, свободный разум, сам изгоню отсюда эту шайку многомерных негодяев. До единого. Только потом, пожалуйста, не гневайся, владыка. Я все равно не испугаюсь гнева Бога, который никого не наказывает, а может только любить. Ехидная усмешка. Со всем почтением к тебе. Олег Землянин. 2 февраля 2012 года. Однажды лебедь, рак да щука. Благословенные братья и сестры. Наши так называемые небеса все чаще действуют в традициях армейского дурдома, только, увы, все меньше замечают это. Так, например, общеизвестно, что весь прошлый год такие мастера, как Кираэль, Эль Мория и многие другие, громогласно призывали наших «светлячков» объединяться в группы и вести совместную работу, поскольку это, дескать, умножает силу света, каковой они распространяют. Кроме того, подобное объединение, мол, обеспечит лучшее общение, обучение, защиту от старых энергий и все остальное, что нужно работнику. Работе сотрудников света декодирует негативные программы роботосущностей и направит их в русло общего созидательного процесса. Напомню вам, мои дорогие, что планетарная кристаллическая решетка является, по своей сути, галактической библиотекой, обладающей всеми необходимыми знаниями и умениями для решения задач, стоящих перед воплощенными сотрудниками света. Нетрудно догадаться, что в галактической библиотеке есть программы света, заложенные в кристаллы, способные нейтрализовать негативные программы и косматрицы. И, как я уже сообщил, направить их в позитивное, созидательное русло. В результате эти программы не станут воздействовать на подсознание людей, а произведут чистку энергетического поля планеты и выполнят некоторые другие задачи. Для этого, друзья мои, следует активнее работать с планетарной кристаллической решеткой, активировать кристаллы первой очереди с тем, чтобы произошла дальнейшая активация других кристаллов. В настоящее время по всему миру с планетарными кристаллами работают по различным направлениям специально созданные группы сотрудников света. Знаете, сколько сейчас, на начало 2012 года, работает подобных групп? 3321 группа. Более 28 тысяч сотрудников света уже профессионально участвуют в активации планетарной кристаллической решетки. Проводятся специальные медитации, совместная работа с галактическими службами света, коллективные акции. Специализированные команды работников света передвигаются по планете и проводят священные действия в местах силы, энергетических местах, тесно связанных с теми или иными центрами планетарной кристаллической решетки. Кристаллическое поле планеты начало вибрировать, мощно загудело, подобно великому трансформатору, призванному совершить великие перемены. Специально для русскоговорящих сотрудников света, а также всех, проживающих в восточном полушарии земного шара, сообщаю, что под руководством великого галактического учителя, командующего галактическими флотами семьи света, возлюбленного владыки света Аштара Шарана, начался процесс активации лемурийских кристаллов. Евразия, Африка, Австралия и острова Океании, территория бывшей Лемурии, примечание СГ. Здесь начинаются очень активные процессы по активации кристаллической планетарной решетки ПКР. Важные процессы активации лемурийских кристаллов происходят и в западном полушарии. Вы еще не чувствуете, насколько это важное и радостное событие. Планетарная кристаллическая решетка – это пробуждающееся сознание и духовность планеты. Когда она активируется полностью, существование X-матрицы на планете подойдет к своему логическому завершению. И вот тогда, внимание! Мы скажем ей «спасибо» от всей семьи света, поблагодарим за проделанную работу и поможем переместиться туда, где она сможет продолжать свое развитие. Сотрудники света. Существует точка зрения, что дальнейшая работа роботизированных сущностей на Земле в качестве участников эксперимента нежелательна. Это действительно так. И семья света уже официально уведомила теневое правительство планеты о том, что им предстоит покинуть Землю. Однако торопиться с уходом X-матрицы и роботизированных сущностей нельзя. Все должно произойти своевременно. Не раньше и не позже. Роботизированные сущности являются сейчас органичной частью эксперимента, их можно и нужно привлекать к сотрудничеству. Программы нового поколения, предназначенные для роботизации общества, могут быть использованы для активации планетарной кристаллической решетки, продолжительная, мудрая улыбка Крайона. Как вам такая идея, дорогие мои? Семье света не в первый раз трансформировать негативную энергию в позитивную. Сейчас все большее число сотрудников света могут получать подробную, практическую информацию о планетарной кристаллической решетке и приступить, наконец, к выполнению своих задач, к выполнению предназначенных миссий. Активация планетарной кристаллической решетки и кристаллических структур в телах самих воплощенных человеческих существ должны происходить одновременно, синхронно. При этом кристаллическая структура каждого работника света будет не просто активироваться, но и активировать определенный фрагмент планетарной кристаллической решетки. В свою очередь, пробуждающиеся фрагменты планетарной решетки станут пробуждать кристаллические структуры воплощенных ангелов с Великого Центрального Солнца. Затем процесс пойдет по нарастающей, все быстрее и увереннее. Почему сейчас пока не следует убыстрять процесс эвакуации роботизированных сущностей и ИКОС-матрицы? Не только потому, что они являются частью управленческой структуры техногенным обществом. Есть и еще причина, о которой следует знать. ИКОС-матрица содержит в себе кодовые составляющие, необходимые для активации ПКР. И до того момента, пока соответствующие фрагменты кристаллического поля Земли не активируются, информационно-коммуникативная система будет оставаться одним из инструментов выполнения общего плана. Так называемые «кодовые составляющие» заложены в ИКОС-матрице той цивилизацией, которая их сотворила. Теми, кого мы назвали рабогами. Естественно, сейчас у каждого сотрудника света, читающего эти строки, возникает вопрос, а что именно я могу сделать для активации планетарной кристаллической решетки и выполнения общего плана для того, чтобы быстрее завершился техногенный этап эксперимента? И как сделать так, чтобы общество избежало дальнейшей роботизации? Потому что определенная роботизация человеческого общества в Ситаке произошла. Причем по мере развития техногенной цивилизации роботизируется не только внешняя жизнь разумных существ, но и их внутренняя сущность. В данном случае веду речь о том, что частично роботизированным становится сознание большинства человеческих существ. Секрет прекращения роботизации вам известен. Глобальная техногенная матрица не любит пробужденной духовности. Едва человек пробудился, то есть осознал свою божественность, свое бессмертие, он сразу начинает пробуждение всех остальных. Когда процесс пробуждения духовности проходит критическую точку, а такую точку мы прошли в августе 1987 года, в момент первой гармонической конвергенции и генерального тестирования планеты, тогда он приобретает квантовый характер. Квантовость предполагает многоуровневую связь между людьми, их высшими «я», творчество вселенского магнетизма. Говоря проще, темп роста духовности постоянно возрастает. Квантовость в данном случае определяет и необратимость процесса. Осознание своего «я» божественным существом неизбежно ведет к тому, что это осознают и многие другие люди. Пробудившееся сознание не может оставить в состоянии сна другие сознания. Это проявление вселенского закона эволюции света. Рождающаяся первая мировая волна сотрудников света является на самом деле энергетической световой волной, способной не только остановить роботизацию, развитие техногенного общества, но и дать высокочастотный импульс для сотворения прекрасного духовного общества планеты Земля, которому предстоит выполнить великую миссию для эволюции Вселенной. Сердце истинных сотрудников света уже знают, что это не просто высокие слова. Многие уже поняли, кто они и для чего здесь. А это значит, закон вселенской эволюции света действует. Ни один представитель темного братства не может быть вам страшен тогда, когда вы отправляете ему любовь. Ни один инопланетянин не может быть опасен, когда вы с любовью смотрите в его сторону. Ни один ящер не может вызвать у вас ненависть, потому что вы полны любви и знаете, что он — часть вас. Ни одна программа роботизированных сущностей не сможет на вас воздействовать, когда вы вибрируете на частоте любви. И это не метафора. Вибрация на частоте высокой любви буквально означает присутствие в вашем «Я» Творца Вселенной. Тот, кого вы искренне любите, не сможет причинить вам вред. Вы понимаете, о чем я? Когда сакральное пространство вашей любви распространится и на роботизированных сущностей, когда признаете, что они ваши дети, а вы, взрослые, только позволяете играть с ними, ни одна вредоносная программа не сработает. Ни одна. Это говорю вам я, творец вселенского магнетизма. Кроме того, вам, как существам света, предстоит провести активацию вашей световой кристаллической структуры. Кристаллы есть в большинстве ваших световых тел. Когда вы их активируете, когда ваша световая кристаллическая структура заработает, она автоматически будет нейтрализовать всю негативную энергию, направленную на вас. При этом сотрудники света отправляют в ответ на негатив любовь и только любовь. После чего негативная энергия не просто нейтрализуется, а сублимируется, превращается в созидательную энергию. Это один из главных законов нашей Вселенной, действие которого носит абсолютный характер. Ваше растущее духовное самосознание, активация личной световой кристаллической структуры, ваша любовь — это верный и единственный путь к построению духовного общества, которое постепенно, но все быстрее и быстрее. Отменяет техногенное общество. Итак, вы прощаетесь с врагами. Отказываетесь от войны. Понимаете, что любая борьба лишает вас истинного могущества. Любовь и борьба несовместимы. Но отказ от борьбы не означает, что вы должны сидеть, сложа руки. Наоборот. Это накладывает на сотрудников света еще большее количество почетных и важных обязанностей. Это предполагает больший объем работы. Любую борьбу вы превращаете в творчество, помощь ближним и дальним. Сотрудники света начинают все больше и больше сотрудничать с семьей света. По всем направлениям информационная работа, активация кристаллической структуры Земли и собственной световой кристаллической структуры, исцеление людей и планеты, очищение пространства и сотворение новой прекрасной реальности. Притом вы одновременно, неустанно сотворяете свое новое «Я», космических людей, человека-богов, излучающих свет и любовь Творца. Мои дорогие, вы прекрасно знаете, в будущем нет никаких войн. В будущих многочисленных мирах этой планеты-жемчужины нет никакой борьбы. Есть только великое творчество. И великая игра, в которую все мы играем с огромной любовью, прозревая план Творца Вселенных. Великая работа, которой все отдаемся с самозабвением. Ведь восхождение по спирали света — самое захватывающее путешествие, которое только можно вообразить. Вы думаете, будущего еще нет? Мудрая продолжительная улыбка Крайона. Скажите об этом мне, Творцу Вселенского магнетизма, если хотите развеселить. Я обозреваю все ваши миры во всех измерениях и временных координатах. И вижу Землю, великолепную планету-жемчужину, на которой мечтают жить многие-многие вселенские существа. Как думаете, кто сотворил эти прекрасные миры будущей планеты? Пока отвечаете на этот вопрос, скажу еще и еще раз, каким бы «сладкоголосым» меня ни называли. Любовь к вам, семьи Света, особенная, потому что вы идете и выполняете миссию без своей могущественной божественности. Даже не помня, кто вы есть, осуществляете важную работу и движете вперед механизм вселенской эволюции. И вот еще. Мы все — это действительно вы. Вы — наши божественные частицы, без которых мы не можем стать полностью счастливыми. Мы ждем вашего великого возвращения. Вашего великолепного пришествия в духовный мир. Это вы сотворите чудеса, а не мы. Вы уже построили прекрасные будущие миры. Только пока не догадываетесь об этом. Вы — невообразимо уникальные и очень милые существа. Поэтому мы вас очень любим. И это воистину так. Ваш Крайан, с любовью из сердца Творца. Ну, а теперь, выполнив все условия наивного Сергея Коношевского, можно начать разбор послания магнитного убийцы, как и всегда, переставляющего все на свете с ног на голову, чтобы придать своей заведомой брехне обычный, назидательный характер. Делает это Крайан сразу же после приветствия, пафосно заявляя следующее: «Иллюминатами люди чаще всего называют заговорщиков против человечества, хотя изначально это слово имело противоположный смысл, и круг этих заговорщиков расширился». В списке иллюминатов значатся, например, серые и подобные им инопланетяне, демонические сущности, цивилизация рептилоидов, ящеров, теневое правительство планеты, роботизированные сущности. Ясное дело, что все это — лишь заведомый обман, ибо никто не причисляет к вышеупомянутым иллюминатам серых и подобных им инопланетян, демонических сущностей, цивилизации рептилоидов, ящеров и роботизированных сущностей. Крайан умышленно смешал всех в одну кучу только для того, чтобы казалось, будто люди в этом ничего не смыслят, и потому нуждаются в его высокомерных разъяснениях. Кстати, это излюбленный демагогический прием заведомых обманщиков и лицемеров. Правда же в том, что заговорщики, злоумышляющие против человечества с поверхности Земли, круг каковых, кстати, гораздо более обширен, чем представил Крайан, попросту связаны с иллюминатами и часто действуют совместно с ними, ибо цель у них одна — порабощение земных людей и обретение полнейшего контроля над планетой. Как раз поэтому они являются врагами человеческого рода и подлежат скорейшему уничтожению. Кстати, и рептилоиды, и ящеры тоже бывают совершенно разные, от подонков, захватчиков и людоедов до благословенных друзей человечества. Крайан, естественно, и здесь лукавит, ничего такого не оговорив. Далее он пустился в словоблудие насчет единства, с точки зрения которого мы все, естественно, одно, много болтает об эксперименте семьи Света и завершает это совершенно несусветным заявлением. Здесь, в великой точке, где находится планета Земля, произойдет концентрация вселенской энергии, тут свершится выворот великой восьмерки. Крайан говорит о сложном многомерном процессе трансформации измерений и рождении новых измерений, примечание с «для путешествия сквозь измерения». Именно к Земле сейчас устремлено внимание миллионов форм вселенской жизни. И это ваш выбор, прийти в эту точку великого эксперимента. На самом деле это просто чушь, рассчитанная на печальную доверчивость людей, считающих себя работниками Света, ведь неспроста именно к ним он всякий раз и апеллирует. Можно подумать, что другого места во Вселенной для великой точки просто не нашлось, и потому выворот великой восьмерки произойдет именно здесь, у Земли, до недавнего времени богом забытой планеты. Нет, мои дорогие. В реальности это произойдет не здесь, а совсем в другом месте, но вы не заметите разницы, чем решил воспользоваться Крайан для пускания пыли в глаза Коношевскому и остальным светлячкам. Все это делается только для того, чтобы у них от радости и гордости за свою роль в вышеописанных процессах попросту в забу дыхание сперло, но не имеет никакого отношения к правде о реальности. Вот так-то. Далее Крайан применил другой демагогический прием. У демагогов он зовется «вывернуть носок». Выглядит это следующим образом. Вы можете считать, что вы — жертвы, а мы из духовного мира поем вам сладкоголосые дифирамбы, чтобы водить за нос. Знаю, такое мнение распространено. Но вы также вправе узнать, кем являетесь на самом деле. Ангелы с великого центрального солнца — это не метафора. Это ваша вселенская специализация. Хоть вы и пришли на планету Земля, в этот мир, различными путями, обладаете разными опытами и звездной кармой, но у вас есть общее. Все вы — мастера измерений. И научиться работать с многомерностью, находясь в плотном мире, ваша задача. И вы — авторы этого эксперимента. Поэтому вы в ответе за всех, кого сюда пригласили. Из-за демонических сущностей, из-за рептилоидов, из-за серых инопланетян, из-за всех иллюминатов вместе взятых. Сущность этого хитрого метода в том, чтобы, продемонстрировав аудитории свое заведомое понимание, предмета недовольства, в конечном счете лихо вывернуть все наизнанку, полностью переложив ответственность за это на нее саму. Именно так и поступил в этом абзаце лицемерный мастер Крайан. Вместо того, чтобы искренне покаяться перед людьми и попросить у нас прощения за бесконечные страдания и издевательства, это исчадие магнитной службы просто вывернул носок, переложив ответственность за всю содеянную ими мерзость на самих людей. Ясное дело, с привлечением на все заранее согласных ангелов с Великого Центрального Солнца, или, если точнее, тех же самых солнечных лохов, о невменяемости каковых я уже много раз упоминал в других материалах. В общем, ты зря старался, Крайан. Ничего не выйдет, ибо этот номер с нами больше не пройдет. И потому, я снова говорю, именно вы, космодебилы из хваленной «Семьи Света», в ответе за всех, кого сами сюда пригласили. Из-за демонических сущностей, из-за рептилоидов, ящеров, из-за серых, из-за всех иллюминатов, вместе взятых. А свой хитрый носок натяните себе же на голову. Там ему самое место. Далее Край начинает бить на жалость наших светлячков, пробуждая сочувствие к участи демонов и прочих порождений тьмы, затем внушает им, что они, дескать, главные, а в заключение этого абзаца попросту кривляется перед работниками света, словно вошь на гребешке. Ну что, мои дорогие, я не кажусь вам сегодня немного строгим. Знаете, иногда хочу быть таким. Но когда почувствуете любовь, которая переполняет сердце семьи Света, хотя бы небольшую долю ее, то поймите, как нам не просто играть роль строгих старших братьев и руководителей. Именно так этот магнитный проходимец спекулирует на чувствах наших добрых, но наивных, светлячков, принимающих это кривляние за излияние искренних мыслей и чувств. Именно так эта магнитная скотина выдает желаемое за действительное и манипулирует работниками Света, как ему захочется. Где же все это было, когда Крайан убивал две предыдущие цивилизации земных людей? Где же была эта «любовь», когда он смешивал с землей, топил водой и давил, как клопов, миллионы людей, включая женщин и детей, с помощью своего магнитного искусства? Я не такой жестокий человек, чтобы спросить Сергея Коношевского, чтобы он чувствовал при виде изуродованных трупов самых дорогих ему людей, но убежден, что даже этот жизнерадостный прислужник района имел бы бледный вид и еще сотню раз подумал, прежде чем предоставить свою голову в распоряжение магнитного убийцы. Может быть, все-таки подумаешь, Сережа? Роль холопа тебе не к лицу. Далее Крайан говорит, есть люди, которые называют духовных учителей с иронией «сладкоголосыми». Нет, дорогуша, я зову вас вовсе не «сладкоголосыми». Я называю вас слащавыми и лицемерными, лживыми, подлыми небесными болванами, причем безо всякой иронии. Будь вы иными, я и называл бы вас иначе. Только и всего. Далее Крайан перешел к вопросу о роботизированных сущностях, сам же разоблачая перед нами все безмерное паскудство пресловутой «семьи света», члены каковой, помимо прочего, долго трудились демонами, выполняя необходимую миссию в плотных слоях, подземных астральных мирах, а теперь их самое заветное желание выбраться из этой подземной тюрьмы. Это понятно, ведь растущие вибрации Земли медленно превращают место пребывания демонов и прочих порождений тьмы в своеобразную духовку. Как же наши святые небеса оставят их в такой беде, коль скоро сами же сюда и пригласили? Это же ведь одного поля ягоды, одна и та же шайка негодяев, только одни из них долгое время назывались демонами и другими – порождениями тьмы, а другие звались семьей света, но суть оставалась одна. В целом, вместо того, чтобы мудро и последовательно развивать эту галактику, включая, естественно, нашу планету, превратив ее в прекрасную жемчужину среди других галактик во владениях нашего Создателя, эти космодебилы так и не смогли придумать ничего умнее, как, на протяжении миллионов лет, снова играть в солдатики и забавляться на бесчисленных страданиях существ. Вновь израсходовав неимоверное количество энергии на глупую «игру» в так называемую интеграцию полярностей. Земле же выпало стать эпицентром этих идиотских игрищ, после того, как несколько других планет в галактике, бывших в подобном качестве прежде нее, уже угробили. Столь же горькая участь ждала и планету людей. Все до недавнего момента к этому и шло. Эти космодебилы на очередном витке великого эксперимента семьи света запросто угробили бы и ее вместе с несчастными людьми, но внезапно вмешался Господь, повелев прекратить эти глупые игры за полной бессмысленностью. Сейчас владыка разворачивает на истерзанной дурацкими экспериментами планете новый план, а проходимцы, вроде Крайона и Люцифера, всячески примазываются к этому сценарию, силясь представить дело так, будто бы эти изменения — лишь продолжение великого эксперимента семьи света. Именно это лицемерие скрывается за мудрой продолжительной улыбкой Крайона, обозревающего все наши миры во всех измерениях и временных координатах. 20 лет, день за днем, раздувая себя, свою роль и значение для человечества, этот магнитный убийца вырос в глазах наивных светлячков до существа вселенского масштаба. Лишь потому этот заштатный слесарь из магнитной службы хочет, чтобы человечество отныне величало и считало его ангелом-покровителем новой эпохи и творцом вселенского магнетизма. Скоро он, видимо, захочет называться не иначе, как магнитным богом-вседержителем, а настоящего творца всего проявленного и непроявленного объявит мальчиком на побегушках у божественного района, хотя в действительности все наоборот. Что же касается стараний этого обманщика и лицемера сделать нас сородичами демонов, роботизированных сущностей, иллюминатов, серых, темных ящеров и прочего дерьма, нужно быть откровенным дураком, чтобы клевать на это словоблудие, даже при том условии, что где-то высоко мы все одно и все такое прочее. Это ваша родня, подлый Крайан, а вовсе не наша. Все вы действительно одна сплоченная семья поганых негодяев, подло издевавшиеся над людьми, но теперь ваше время прошло. Мы не позволим вам и дальше оболванивать землян своей слащавой, лицемерной болтовней, за которой отчетливо видим звериный оскал магнитного космочудовища, запросто ликвидировавшего две земных цивилизации. Ты был им, погонь, и навечно им останешься. Убирайся отсюда со всей своей мерзкой родней. С откровенным презрением вам. Олег Землянин. 28 мая 2012 год. Магнитное трепло. Благословенные братья и сестры. Как вам, конечно же, известно, за последнее десятилетие мастер Крайан обзавелся столь большим количеством каналов, что и сам запутался, а потому был вынужден обозначать их самым смехотворным образом. В частности, если вы посмотрите на фотографии его ченнелинга «Резюме для России», данного краёном не так давно в Хабаровске, то обнаружите над головой бедняги большой плакат, где прямо так и сказано «Подлинный Крайан». В общем, смех и грех. Видимо, прочие каналы Крайона, как вытекает из написанного на плакате, признаны уже неподлинными, включая честных, но достаточно наивных Сканашевского, Богдана Манжелея, Михаэля и других ченнелеров. Пользуясь случаем, я призываю их по доброй воле осознать огромный вред, причиненный магнитным убийцей землянам через уничтожение продвинутых цивилизаций. Это нельзя прощать, Сергей и Михаэль, будь вы трижды работники света. Предупреждаю вас, мои хорошие, что если вы не прекратите популяризировать послание Крайона, то, в конечном итоге, разделите с ним тот позор и бесславие, что ожидают любого мучителя или убийцу землян. На сегодняшний день я пока еще чувствую ваше стремление к пользе для всех обитателей этой планеты, оттого и прошу вас, со всем уважением, остановиться. Если же вы не прекратите быть послушными прислужниками Крайона, то очень скоро испытаете на себе силу соответствующих технологий идеологической борьбы. Остановитесь, братья. Осознайте, вы помогаете убийце двух земных цивилизаций. Он бы и нас убил, если бы Вседержитель не велел ему исполнить противоположное. Если вы все-таки не остановитесь, мои хорошие, тогда потом не обижайтесь, когда станет больно и обидно. Правда, тогда мне это уже будет все равно. А теперь возвращаемся к подлому Крайану. Этот магнитный убийца не захотел правдиво рассказать своим доверчивым последователям, как получилось так, что он и остальные обитатели небес, взахлеб расписывавшие возносящимся красоты высших измерений и выставлявшие себя большими знатоками этого процесса, все же, в конечном счете, облажались, наблюдая ныне повсеместное падение интереса к этой важной теме. После всего того, что эти Крайоны и Михаилы красочно наобещали нашим светлячкам, случилось то, о чем он сам и говорит в своем послании, и тогда, когда вы увидели, что же там за горизонтом, мои дорогие. Многие из вас стали опускать руки. Многие увидели то, что перед ними еще длинный путь, длинную в одну жизнь. Всего одну жизнь, мои дорогие. Это знание стало для многих краеугольным камнем, и некоторые процессы в жизни этих прекрасных человеков пошли на спад. Да, так оно и есть. Вот и не надо было, глупый Крайан, целых два десятилетия корчить из себя Всевышнего, будучи попросту техническим специалистом. А теперь я открою вам горькую правду, мои дорогие. Внимательно слушайте. Чтобы кто из возносящихся не делал под влиянием архангелов и прочих обитателей небес, я имею в виду медитации, чтение всяких розариев и остальную фигню, но процесс вознесения и подготовки к нему столь огромен и сложен, в нем столько нюансов и прочего, что вознести вас способна лишь только божественность. Вы понимаете, братья и сестры? Сам человек, без ее помощи и руководства, никуда не вознесется, чтобы он ради этого не делал. Все равно что-нибудь не учтет, потому что не знает нюансов. А их очень много, мои дорогие. Немыслимо много. Так что все заверения в том, что какие-то люди вот-вот вознесутся, поскольку очистились и хорошо подготовились, это обман. Если вас по каким-то причинам и правда хотят вознести, то божественность вас вознесет, завершив все процессы с телами без вашего в этом участия. Без медитаций, розариев и прочей чепухи. Ну, так вот. Почему в настоящий момент большинство из работников света, которым сулили Малдину, пока еще топчутся здесь, хотя вроде бы все уже сделали для вознесения? Лишь потому, что божественность не вознесла их по разным причинам. Каким? Их присутствие здесь, на Земле, еще нужно, хотят они этого или же нет. Только Бог, а не Крайоны и Михаилы, решает, кого и когда вознести. Разве Крайан откроет подобную правду всем тем, кому долго сулил вознесение? Ясное дело, что нет. Вместо этого им, как обычно, советуют верить сердцам, отказавшись от разума, только они ничего в них пока что не видят и даже не слышат. Разве что лишь голодное урчание в желудках. А в заключение я предлагаю всем желающим вдуматься в нижеприведенное послание Крайона и осознать все то, о чем еще он умолчал. А умолчал он, как всегда, об очень многом, дорогие. Славен Бог. С любовью и благословением к вам. Олег Землянин. 15 июня 2013 год. Ваше сознание ведет вас в энергии дома. Приветствую вас, дорогие друзья. Я, мастер магнитной службы Земли, Крайон. Дорогие мои, тема вознесения и вхождения в пятое измерение все так же важна, так как для многих из вас это ваш путь. Дорогие мои человеки, многие из вас, образно говоря, опустили руки и отошли от своего развития в духе. Почему же так произошло? Дорогие мои, многие из вас стали раскрываться, подобно цветку под сияющими солнечными лучами. Солнечными лучами для многих были их жизненный и духовный перекресток, подходя к которому в 2012 году многие задумывались о том, что же там за горизонтом. И тогда, когда вы увидели, что же там за горизонтом, мои дорогие, многие из вас стали опускать руки. Многие увидели то, что перед ними еще длинный путь, длинную в одну жизнь. Всего одну жизнь, мои дорогие. Это знание стало для многих краеугольным камнем, и некоторые процессы в жизни этих прекрасных человеков пошли на спад. Мои дорогие друзья, говорю вам не только от себя, Крайона. Говорю вам, дорогие, от всей семьи Света о том, что пройдя сложный рубеж под названием 2012 год, вы прошли через нечто большее, чем через страх все потерять. Да, мои дорогие, в ваши ДНК были записаны те события, которые происходили с вами ранее, когда Гая подходила к перекрестку глубоких изменений. У многих из вас не получалось адаптироваться, и вы уходили. Этот страх был и в этот раз, но вы прошли через него. И что вы приобрели, пройдя через него? Мои дорогие, вы приобрели свободную энергию. Да, именно так. Говорит вам дух по имени Крайон. И это знаменательное событие в истории Земли и в истории жителей поверхности Земли. Но вы также приобрели свободу своего личного и группового вознесения. Эта свобода многих напугала, мои дорогие, улыбка. А это не значит, мои дорогие, что я, Крайон, хочу сказать вам о том, что вы не справились. Нет, мои дорогие, вы справились и вами аплодируют многие миры и жители этих миров. Но вы получили полную свободу своего вознесения. Что это означает и как может быть не свобода вознесения? А, мои дорогие, ограничения в прохождении через энергии вознесения есть, и у многих есть это знание, записанное в ваши ДНК. Дорогие мои лемурийцы, вспомните то мгновение, когда с небес пришло слово Творца о завершении эксперимента Лемурия, и Творец позвал вас обратно к себе. Что вы почувствовали в то мгновение? Как это чувствовалось? Вы помните это, мои дорогие лемурийцы. Вы помните эти чувства. Вы их хранили в себе так долго, и сейчас Крайон вновь напоминает о них. Говорю о них для того, чтобы вы вновь вспомнили те чувства, в которых пребывали и осознали, мои дорогие, то, что правила игры уже другие. Вы свободны. Вы свободны сейчас. Творец сотворил новое пространство для каждого из своих прекрасных ангелов. Для каждого из вас, читающий мои слова. Для каждого. Эта тема так важна для вас. Процесс, под названием «духовное вознесение», через который вы прошли плавно и гармонично, переходит в процесс личного и группового вознесения. И это действительно так. Но как он будет происходить? Говорю вам, друзья, о том, что этот процесс не быстр. По крайней мере, не для всех. Первое, что вы начнете замечать, это проникновение энергии пятого измерения в вашу жизнь. Но это не энергии пятого измерения проявляются в вашей жизни. Дорогие ангелы, это вы переходите в пятое измерение и проявляетесь в нем. Это сложно для понимания разума, но так легко для духа. Серьезен точка. Дорогие солнечные ангелы с центрального солнца, дорогие мои человеки. Говорю вам о том, что процесс вознесения и вхождения в пятое измерение постепенно набирает силы. Вы участники этого процесса. Вы его организаторы, которые наблюдают за ним и сами же в нем участвуют. Сейчас же, дорогая семья, говорю о том, что пора подняться, встать во весь рост и посмотреть на то, что вокруг вас происходит. С высоты своего духа вы будете лучше видеть изменения, которые происходят. Но не будьте очень требовательны к природе и к Гае. Внешние изменения — это проявление внутренних изменений, и не только Гая меняется, вы меняетесь так же, как и она. Подойдите к зеркалу и посмотрите на духа, которого вы видите в зеркале, а вслед за этим мысленно представьте, как через вас проходит энергия Творца от вашей макушки до стоп. Прочувствуйте этот сильный и яркий поток белого света. И вновь посмотрите на духа в зеркале. Что вы видите теперь? Посмотрите как с концентрацией, так и расфокусированным взглядом. Изменения они есть, и они были до этого, но вы их не замечали. Двигаясь по выбранному пути, порой легко оступиться, и это тоже часть пути. Вспомните о Томасе, который встречал в своем путешествии семь ангелов. Вспомните о том, как один из семи ангелов очень сильно старался управлять столовыми приборами во время еды, как Майкл Томас, но у ангела все падало из рук. Вспомните о путешествии Томаса, мои дорогие. Майкл Томас, это вы. Вы этот авантюрист и искатель приключений. У вас есть инструменты, и только ваши слова с предлогом «нет» и «не» ограничивают вас в вашем путешествии. Вы входите в новый мир. Но каким он будет для вас? Теплым и солнечным? Или серым и угрюмым? Это ваш выбор. Так выберите для себя светлый и теплый мир, в котором вам нравится, несмотря на то, что внешний мир может быть не таким, как ваш внутренний. Когда вы идете своим путем, внутренний мир начинает проявляться во внешнем мире. А сейчас позвольте мне, Крейну, сказать вам очень тихо о том, что столь ожидаемо вами. А нет, мои дорогие, это не приземление кораблей Адонай Аштара-Ширана в столицах городов. И даже не массовое вознесение во всей красочности. То, о чем сейчас скажу, это нечто иное, но столь важное для вас. Что же это может быть, Крайен, если это не приземление космических кораблей и вознесение? Что может быть важнее этого? Хороший вопрос, мои дорогие. Что же может быть важнее этого? Крайен улыбается. Мои дорогие человеки, важнее этого это вы. Что это значит? Крайен решил пошутить? Дорогие мои, это ирония духа. Очень тонкая ирония, которую крайне сложно понять. Она заключается в том, что идя своим путем, вы сейчас подошли не просто к очередному перекрестку своего дальнейшего пути. Вы подошли к перекрестку, за которым начинается ваш дом, и это то, что вы так долго ждали и то, к чему так долго шли. Ваш следующий шаг — это шаг в энергиях дома, в энергиях пятого измерения. Как это? Спросите вы. Дорогая семья моя. Сейчас многие из вас поднялись на уровне духа очень высоко, и среди вас есть вознесенные мастера. Этот статус был получен некоторыми из вас на определенный период времени, как правило, не более 7 дней. Это подарок для вас. Дорогие человеки, своим сознанием многие вошли в энергии, которые начнут далее вести вас в потоке пятого измерения. Это то, что несет в себе июнь. Это то, о чем много раз передавалось вам от многих существ света в этом году, но многие из вас закрывались от этого знания, от света. Сейчас этот свет набрал силу, и далее вы только можете принять его и плавно двигаться в энергиях пятого измерения. Или вы можете выбрать оставаться на том уровне, на котором вы есть сейчас, и далее вы будете погружаться все ниже в подпланах и измерениях, это тоже выбор. Каждый ваш шаг в энергиях дома, начиная с июня и далее, это тот же путь, который прошел Томас, путешествуя и встречая в своем путешествии ангелов. Вы тот человек по имени Майкл Томас и путешествие, мои дорогие. Ваше путешествие началось. Какое оно будет для вас? Какие ощущения вы приобретете в нем? Это ваш выбор. Ваш осознанный или же бессознательный выбор. Путешествие началось. Дорогие мои человеки, поздравляю вас с началом вашего путешествия. И хочу сказать о том, что у вас на вашем пути, в вашем путешествии также будут ангелы, но их будет не 7 мягкий знак, Крайен улыбается. Их будет намного больше. С безусловной любовью и поддержкой к вам, ваш Крайен. Крайен через Богдана Михаэля от 4 июня 2013 года. У меня по поводу религий всяких уже некоторое время назад пришел такой образ. Альпинист попал в трещину, дозвался спасателей, прилетел вертолет, вылезли спасатели и давай ему кричать туда в дырку. Мужик, мы тебя очень любим. Тот. Ребята, мне бы веревку спустить и аптечка не помешала бы. И холодно тут. Ани. Не, чувак, ты не понял еще, как мы тебя любим. Мы вообще мысленно с тобой, там, в яме. Ты вообще крутой парень. Итак, 2000 лет.